Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Петра Хартлиб. Книжный магазин и безумные праздники. Новогодние хроники совсем не уставшего книготорговца. Перевод с немецкого Анны Рахманько. Читает Наталья Гребенкина. Предисловие. Это большое приключение началось почти 15 лет назад. Вместе с 3-летней дочкой и 15-летним сыном мы жили в Гамбурге. У мужа была очень хорошая работа, а у меня, по крайней мере, перспективная. Дождливое гамбургское лето в очередной раз начало действовать нам на нервы, и мы решили провести 2 недели у друзей в Вене. Прогуливаясь по нашему району, мы оказались перед грязными витринами закрытого книжного магазина на улице Верингерштрассе, и у нас проскользнула мысль бросить все в Гамбурге и открыть книжный в Вене. Одно за другим все сложилось само собой. Находясь в Гамбурге, мы сделали ставку на аукционе, а уже в конце сентября получили короткое сообщение, что купили тот самый книжный магазин. Мы и не думали, что нашу ставку воспримут всерьез. И вот, засучив рукава, мы с головой погрузились в дело. Без денег, без жилья, без каких-либо гарантий, зато с большим энтузиазмом, уверенностью в собственных силах, рвением и множеством близких людей, которые всегда в нужный момент оказывались рядом. Мы заняли денег, переехали к друзьям в маленький домик в Шафберге, во всяком случае на время, пока не закончится ремонт в нашей квартире над магазином. Старший ребенок остался один в Гамбурге. Младший быстро привык к новой жизни с родителями, которые пропадали на работе день и ночь, без собственной крыши над головой, зато с братом и сестрой, пусть и некровными, и бонусом в виде 2 дополнительных родителей. В 2014 году я записала эту историю. Наша маленькая лавка стала магазином из книги «Мы купили книжный магазин». И с тех пор не проходит и дня, чтобы кто-нибудь не заглянул к нам в надежде убедиться, действительно ли все выглядит так, как описано на страницах. В мой электронный почтовый ящик прилетели сотни писем от людей, которые поделились своими историями. Историями веры в себя и историями неудач, многие из которых связаны с книжной торговлей, но далеко не все. Они говорят о смелости, о трудной работе, об очень самостоятельных детях, о счастье и об отчаянии, о ценности дружбы. В этой книге я расскажу несколько новых историй из жизни нашего магазина, многие из которых могли бы происходить в любом другом книжном. И поэтому я посвящаю это издание всем книготорговцам, которые, так же, как и я, могли бы рассказать несметное количество историй о рождественском безумии. Я посвящаю эту книгу и нашим покупателям, которые приобретают у нас книги круглый год и заглядывают к нам даже в Рождество, несмотря на то, что в магазине многолюдно, шумно и невозможно скрыться от чужого взгляда. Продолжайте приходить, даже если у нас усталый вид, потому что без вас не было бы и нас.